Глава 163. Вампир против вампира. Атака была внезапной, и Фекс не совсем понял, что его поразило. Но глядя на человека в странном костюме, он задавался вопросом, кем же он был на самом деле. Это не было похоже на одежду, которую обычно носили люди. И по какой-то причине все его тело было полностью закрыто. «Эта штука хотя бы удобна? Я думаю, что там должно быть довольно тесно», – сказал Фекс. Приближаясь к таинственной фигуре, Фекс старался не делать резких движений. Раны на его предплечьях начали заживать, так что это его больше не беспокоило. «Эй, я знаю, что ты, возможно, просто пытаешься спасти это…» Фекс снова посмотрел на лежащего на земле Питера. «Человек, наверное, ты не понимаешь, что я связал его для твоей безопасности. Я предлагаю тебе вернуться домой и забыть обо всем, что случилось». Именно тогда Фекс начал что-то замечать, когда подошел ближе. «А где же запах?» – подумал он. Обычно люди и вампиры имели этот аромат вокруг себя, специфический запах. Это было то, что привлекало людей вокруг них. Хотя вампиры могли подавить это, они никогда не могли полностью избавиться от этого. Особенно от других вампиров. Но впервые у человека перед ним не было запаха. Это заставило его быть немного осторожным, обходя по кругу подозрительного человека. Куин, с другой стороны, понятия об этом не имел. Надев маску, он не мог использовать свой нос на полную мощность. И именно благодаря костюму, который блокировал солнце, он также блокировал его запах. Но сейчас Куин думал только о том, есть ли необходимость убивать этого человека. Может быть, Питер уже пытался съесть его, и ситуация, в которой он сейчас находился, была результатом способности человека. Или еще ничего не произошло, и человек просто подумал, что на него случайно напали. Что бы это ни было, Питер, казалось, был совершенно спокоен прямо сейчас, чего нельзя было сказать о Куине. По крайней мере, пока личность Куина оставалась тайной для Фекса, его первоочередной задачей было забрать Питера, а с остальным он разберется позже. Потому как двигался Фекс, Куин догадался, что он осторожничает. Если Куин попытается броситься к Питеру и выбраться отсюда, скорее всего начнется драка. И если это так, то лучше всего, чтобы Куин сначала узнал о его способностях. Оценка. Имя – Фекс Кровавый. Раса – вампир. Увидев информацию, Куин на мгновение замер, и ему пришлось дважды перечитывать ее, чтобы убедиться в этом. Он знал, что там должны быть и другие, после того, что сказала система. Но он никогда не ожидал увидеть кого-то в той же школе, что и он. Затем ужасная мысль промелькнула в его голове. Он вспомнил, что система сказала ему, что теперь, когда он стал вампиром, они придут за ним и будут осторожны. Это было слишком рано. Куин даже не знал, насколько он силен по сравнению с другими вампирами. В конце концов, если Фекс хотел забрать Питера, то он мог бы получить его. Он хотел что-то изменить. Но если он будет мертв, это будет невозможно. Но когда Куин попытался убежать, что-то внутри него дрогнуло. Какая-то сила потянула его к Питеру и отказывалась отпускать. В то же время Питер почувствовал то же самое, и в этот момент Куин упал на одно колено. «Что это такое?» – спросил Куин. «Это ваши семейные узы», – объяснила система. «Вы двое связаны магией вашей крови. Подобно тому, как Питер никогда не сможет причинить тебе никакого вреда, ты никогда не сможешь его бросить». «Что это за вампирское дерьмо?» – сказал Куин, поднимаясь с земли. Если он не мог убежать без Питера, то у него был только один выбор. «Навык «Теневой плащ» активирован». На глазах у Фекса его противник исчез, и без обоняния ему было трудно определить его местонахождение. «Похоже, ты собираешься драться со мной». «Но ты принял неверное решение!» Внезапно он почувствовал покалывание в шее, когда почувствовал, что что-то приближается. Клешня, похожая на кровавую метку, произвольно вышла из его правого бока, а за ней последовали еще несколько. Однако, прежде чем атака покинула руки Куина, Фекс смог нанести ответный удар. «Кровавый барьер!» Взмахнув руками вверх, он увидел тонкий красный барьер. Когда каждый удар атаковал барьер, он немного дрожал, но совершенно не был затронут атакой. Но увидев нападение Куина, Фекс кое-что понял. Атака, произведенная только что, была кровавым ударом. Это был тот же самый базовый навык, которому должны были научиться все вампиры. «Подожди, ты вампир? Тогда мы на одной стороне, стой!» – крикнул Фекс. Несмотря на то, что Куин слышал слова Фекса, он предпочел проигнорировать их через систему. Было вполне возможно, что все это было игрой. Оцепенение. Навык оцепенения не сработал. Куин надеялся, что оцепенение сработает, позволив ему быстро шагнуть за спину противника и нанести удар молотом. Но это не помогло, заставив его изменить планы. Сложив обе руки вместе, Куин сформировал более крупный кровавый удар, отбросив одну большую атаку. «Послушай, если этот упырь принадлежит к твоей семье, может быть, я смогу тебе помочь, и мы вместе что-нибудь придумаем». Увидев красную линию атаки, у Фекса не было выбора. Он тоже сложил обе руки вместе и выпустил свой собственный кровавый удар. Только его удар был значительно больше, чем у Куина. Когда два кровавых удара столкнулись, удар Фекса поглотил удар Куина и продолжил идти вперед. Единственное, что Куин мог сделать, это использовать свой молниеносный шаг, чтобы избежать атаки. Затем Куин активировал свои ботинки. Если его удар крови не был достаточно сильным, тогда ему нужно было полагаться на свою скорость. Он подошел близко и выбросил кулак, используя брызги крови в то же время. Тем не менее, каждая атака была отражена Фексом. Увидев, как Куин сражается в рукопашном бою, Фекс нашел это довольно странным. Неужели он даже не знает основ боевых искусств? Это было то, что все вампиры должны были узнать. Но Куин бросал свои удары довольно беспорядочно. Но тогда он также знал некоторые предварительные навыки, такие как молниеносный шаг. Значит, он не мог быть новичком. «Если ты будешь продолжать в том же духе, то умрешь, не дав мне шанса помочь тебе». Куин израсходовал много ХП, просто пытаясь ударить Фекса хотя бы один раз. Но ничего, казалось, не работало. «Просто убирайся отсюда!» – крикнул Питер. «Оставь меня! Нам обоим нет смысла умирать!» Фекс снова смутился, но на этот раз из-за упыря. Если бы они принадлежали к одной семье, кровавая связь не позволила бы бросить их в трудную минуту. Поскольку ничего не помогало, у Куина был только один выбор. Он бросил кровавый удар и поймал его, используя свой теневой контроль. С ним в руках, в его доспехах и маске, он действительно выглядел как мрачный жнец. «Это способность тени, но она была потеряна в течение многих лет», – сказал Фекс. «Просто кто этот парень?» Внезапно раздался сигнал, исходящий от всех трех часов. Посмотрев вниз, они заметили, что сейчас 9:45. Это был 15-минутный предупредительный сигнал, сообщивший им о приближении комендантского часа.